Небольшой самолет закончил набор высоты, о чем пассажиров известило погасшее табло «No Smoking» над пилотской кабиной. «Фальконе 2000», державшем курс обратно в Москву, было тесновато. Да и сама обстановка лишилась высокомерной чопорности, свойственной частным чартерам, и приобрела ни с чем не сравнимую демократическую атмосферу плацкартного вагона. Конечно, салон бизнес-класса рассчитан всего на 11 человек, но сейчас удобные кожаные кресла разложили в положение «ночь», на них уселись по двое-трое, и оставалось еще уйма места. Банкиры сбросили свои нелепые пиджачки, расстегнули до пояса мятые пропотевшие рубахи. Вид у них был хотя и расхристанный, но счастливый. В проходе между рядами поместились сервировочные столики, уставленные самой простой снедью, в том числе традиционным НЗ, специально запасаемым для таких ситуаций. Кирпичик Бородинского, несколько бутылок столичной сизой луковицы и пласт розоватого домашнего сала на пергаментной бумаге, которое предусмотрительный Булкин заранее спрятал в компактный холодильник. Обещанной селедочки в аэропорту Эр-Риада не оказалось. Вместо нее пришлось довольствоваться севрюжьим балыком из ресторана в свободной таможенной зоне. За иллюминатором расстилались бесконечные облачные поля. Карпенко поднял полную стопку. «Чисто сработано, парни. Спасибо». «Служу России спецназу», — привычно рявкнул Шаура. Псевдобанкиры дружно выпили. Вместе с ними пили Суворский, Ленчук и Кузьмин, которые еще не успели полностью прийти в себя и принимали водку как лекарство для снятия стресса. Суворского сразу развезло. Он вцепился в руках Бердоеву, сидевшему ближе всех, и горячечно зашептал. «Что, Петю Речетова правда убили? А как же нас отдали? Неужели выкуп заплатили? Откуда у посольства деньги?» Бердоев даже голову не повернул. Поднялся и перешел на другое место. Журналист тушевался, покраснел и вдруг уснул, откинувшись на сиденье. Ленчук попросил слова, встал, но самолет потряхивало. Он расплескал водку и сел на место. «Я на Ближнем Востоке уже 10 лет работаю. Заложников тут всегда брали. Американцы за своими авианосцы присылали. Вертолеты с Дельты направляли. Дворец Каддафи как-то разбомбили. А за наших — ноту протеста. Так что мы и не надеялись. Они нас в темноте держали, почти без еды. Ножи к шее подносили. Мы уже смирились. А тут нас на белый свет вывели. И мы обрадовались, что перед смертью солнце увидели». Ленчук умолк, зажмурился, то ли потеряв нить мысли, то ли боясь расплакаться. «Да ясно, ясно, мы все поняли», — крикнул Шаура. «Ты присядь, мил человек, не напрягайся. Вон лучше прими еще рюмочку». «Нет, я самое важное не сказал», — замотал головой Ленчук. «Благодаря вам мы руку Родины почувствовали. Никто никогда наших не вытаскивал. А вы вытащили. Прямо из этого подвала. Земной вам поклон, мужики». «Хороший тост», — сказал Карпенко. «Спасибо на добром слове». Ленчук выпил, пролив немного на рубашку, и сел. После второй всех как-то отпустило. Натянутые нервы расслабились, в голову ударил легкий хмель, а реактивные двигатели гудели на неуловимо низкой ноте. «Уж домой! Домой, домой!» И развязались языки. Бердоев живописал роскошный лимузин старшего Айха Кати. Мол, там есть радар, который считывает дорожную ситуацию в радиусе километра, и сразу выдают подробные схемы на экран бортового компьютера. Все как на ладони, будто с вертолета смотришь. А компьютер еще подсказки дает, куда можно безопасно перестроиться, и показывает траекторию возможного движения. «Сам видел», — говорил Бердоев. Ему не верили. А может, и верили, но куражились просто от избытка эмоций. «Да это обычная компьютерная игрушка», — сказал кто-то из тройки Булкина. «Старик в машинке гоняет, чтобы дорогой не заскучать. Вот и весь радар». Кузьмин только крутил головой, переводя взгляд с одного на другого. Он уже кое-что понял и представлял, что бы было, если бы Бердоева расшифровали. Какой тут бортовой компьютер? Какие игрушки? «А может, у него пара горячих сюжетов есть на этом самом компьютере?» — поинтересовался Кулаков. «Лейла, его любовница, а? Или другие девушки?» «Отвали!» — коротко ответил Бердоев. «У них железные тросы вместо нервов», — подумал Кузьмин и, откинувшись на мягкую спинку, закрыл глаза и расслабился. Но тут же вздрогнул и выпрямился. Опять надвинулся подвал и острое лезвие под кадыком. Он заглянул в рюмку и допил остатки водки. «Наверное, красивая баба эта Лейла», — сказал Блинов. «Кто-нибудь видел ее?» «Нет, никто не видел. Лейла занималась группа «Зера». Это они спровадили ее куда-то, а может, и в расход пустили даже. А что это за группа такая «Зеро»? Кто они вообще? Что за короли из горы?» «Да местные арабы, наверное», — сказал Шаура. «Завербованные агенты из местных. Или наши узбеки, типа Бердоева, заброшенные для глубокого оседания». «Но ты...» — сказал Бердоев. — «Я не узбек, я осетин. Просто жил там». «Да какая разница?» — Блинов махнул рукой. «Мне вот про Лейлу интересно». «Не, я ихних баб не понимаю», — сказал Кулаков. «Зачем лицо прятать, фигуру закутывать? Чего стесняться?» «Мы когда вывозили медсестричек из клиники, затолкали их с доктором фургон... Железо раскаленное, жарище, духотище. Они все равно кутаются. Одна даже в обморок хлопнулась, но и тогда не развернулась. Почему? Что их врач без намордников не видел? Или мы? Через час попрощались, деньги на переезд вручили и навсегда расстались. Так чему мучиться? У меня сразу представление, что они страшные и этого стесняются». «Да нет, обычай такой. Эти Бен Ладен испокон века баб своих тряпьем накрывает». Так и идет медленный, ни к чему не обязывающий треп ни о чем. Вроде как психоанализ у американцев. Психоанализ не психоанализ, а вытягивается из нервных клеток нечеловеческое напряжение последних суток. Медленно, по капле, но вытягивается. Шаура облокотился на холодный вогнутый борт, прищурился блаженно, замурлыкал любимую песню. В Америке Дельта, в Испании Гал, его безуспешно искали, а он в это время рыбешку таскал из речки на Среднем Урале. «Нет ли у кого телефона с собой, братцы?» Это Кузьмин спрашивает. Весь белый сидит. Водка ему плохо пошла с дороги. «Нет телефона, Кузьмин. Бойцам на холоде телефоны не положены. Погоди, приземлимся, тогда и позвонишь кому надо». А Кузьмин говорит, даже не зная, будет ли кому звонить. «А чего так?» «Да вот так». Оказывается, пока они там в плену сидели, охрана им мозги прессовала вовсю. Говорили, мол... «Родня вся ваша у нас на мушке. Фотки, адреса показывали, всякие там подробности. У Суворского дочка маленькая, так они даже номер сада и номер группы знали. А что говорят? Ждем только, когда квартиры свои продадут, чтобы вас выкупить. И тогда всех перестреляем. А вам ушки и пальчики передадим». Карпенко слушал это и хмурился. Потом сказал Кузьмину: «Все в порядке с вашими семьями, не переживай. И телефонами есть. Только сперва я один звоночек сделаю, лады?» И подозвал Бердоева. «Садитесь рядом, Руслан Магомедович. Переводить будете. Я фразу скажу, а вы переведете. Потом вторую.